Глава 15. Последняя битва. Замок Кощея действительно оказался довольно-таки недалеко. Мы подошли к огромному рву и задрали вверх головы. «Ваше предложение?» — спросил у разбойников. «Хороши завоеватели. Стоим, как бедные родственники, перед закрытой дверью и ждем, когда нас пустят». «Вон, видишь окошко?» — показал пальцем на стену Бурый. «Вижу. Там стражник сидит, и рычаг имеется, что мост опускает через ров. Как же нам заставить его это сделать?» «Как-как?» — усмехнулся бродяга и за шкирку вытащил из толпы товарищей дрища. «Мост открой!» — без предисловий потребовал у него. Плюгавый мужичок сначала насупился, потом покосился на мой тулуп и кивнул. Бурый ухмыльнулся, а потом как гаркнул. «Эй, бараны на стене! А мы тут!» Не прошло и минуты, как в окошке появились две рожи ухмыляющихся стражников. Дрищ, недолго думая, сорвал с ближайшего дерева две шишки и, достав из рваного кармана рогатку, весьма метко заметнул снаряды противникам по лбу. Послышалась ругань и звуки упавших тел, одно из которых явно упало на рычаг, потому что мост с мерзким скрипом начал накреняться. А лишенный поддержки рычага и вовсе грохнулся на ноги, сотряся землю и подняв тучу пыли, не говоря уже о страшном грохоте. «О, это я люблю!» — ухмыльнулся громила сбоку. «Это, как я называю, эффективное появление!» «Эффектное!» — поправил я, но на меня так посмотрели со всех сторон, что решил больше не выпендриваться. «Вперед, братья!» — заорал Бурый, потрясая дубинкой. «На бой честный! Все равно помрем!» И вся огромная ватага немытых тел с криком и улюлюканьем бросилась вперед по мосту, сотрясая его до основания. На пути нам встретилась пара стражников, которым, видимо, не повезло сегодня дежурить на мосту. Но мои разбойнички, недолго думая, отправили их дубинками в полет. «Стой! Подожди!» Орал в общей суматохе я. «А как же переговоры? Мы с миром пришли!» «С миром!» Радостно подтвердил громила, дубинкой встречая новых стражей, что высыпали из замка. «Мирнее не бывает!» Подтвердил дрищ, залезший в одну из сторожевых башен и оттуда обстреливая врагов шишками. Да так, что те с одного меткого удара по виску теряли сознание. Поняв, что мои комментарии тут излишни, я решил направить разрушительное войско по правильному маршруту. «В замок нам надо! Внутрь попасть!» «Слышали, парни?» — взревел Бурый. «Идем вперед!» И он с воинственным кличем разломал ударом дубины алебарду стражника, а потом ударом кулака впечатал его металлический шлем в плечи. «Оу, это больно!» — прокомментировал сверху дрищ. «Путь свободен!» Радостно возвестил предводитель разбойников, бросившись внутрь замка. Я же, уже пожалевший, что связался с криминальными личностями, присел на корточки перед поверженным противником и проверил его на признаки жизни. Жив был, даже не сильно помят, но мужик явно находился в отключке. «Ваня, так ты идешь?» Высунулась из замка голова Бурова, за спиной которого тоже кто-то уже кричал, отбиваясь от ударов. Тут на широкий балкон вышел сам великий и ужасный Кощей. Осмотрев место побоища, его взгляд уткнулся в меня, а тонкие сухие губы тронула презрительная усмешка. Он простер руки, и из них заклубилась чернота. Она густела, переливалась, а потом, словно черные щупальца гигантского осьминога, полетела в разбойничков. Раз, и на месте дрища статуя каменная. Два, и Бурый застыл изваянием, так и не открыв полностью дверь. Три, четыре, пять. Все семь разбойников застыли с дубинами в руках, а кто и просто в процессе драки. Громила как раз душил своими ручищами стража. Да так и окаменел на месте. Стражник глаза выпучил и только ногами в воздухе машет, пытаясь выбраться из объятий статуи каменной. «Довольно я шутки шутил!» — проскрипел Кощей. «Иди, Иван, на поклон мне!» Я вытащил привязанную к спине палку и, сощурившись, посмотрел на правителя мракоземья. «Иду, дедуля!» Сбежав по каменным ступеням башни, я пронесся по коридору. Стражники хоть и выбегали навстречу, но, увидев меня, убирали оружие и опасливо пропускали вперед. Итак, до самого тронного зала, куда я ударом валенка распахнул огромные двери. «А вот и мой внучок!» — радостно известил Кощей, встречая меня все той же чернотой, что клубилась вокруг него, и его огромного черного жезла, закручивалась воронкой, а потом ползла в разные стороны. Черная марева врезалась в меня раньше, чем я успел переступить порог. Где-то на краю сознания я услышал испуганный визг Снежки и увидел мелькнувшие у трона красные башмачки. Густой едкий дым забился в нос, рот, уши, вызывая рвотные спазмы и вынуждая упасть на пол. «Поклянись мне!» — прогремел со всех сторон голос Кощея. «Поклянись и присягни на службу!» «Обойдешься, старый хрыч!» — прошипел я, стоя на четвереньках. А потом, превозмогая боль во всем теле, сделал шаг вперед. Один, другой и еще шаг. Сила темная вокруг взбунтовалась, заклубилась, ударила с новой силой, буквально прижимая меня к полу, распластывая по камням, словно морскую звезду. «Поклонись!» — пуще прежнего взревел Кощей. Вместо ответа я сжал зубы и, поднапрягшись, упрямо полз вперед, разбивая своей головой Кощеевы сети. «Я тебе не шавка дворовая, чтобы служить верно. Я свободный блогер на фрилансе. Меня не загнать в рамки!» Еще один рывок, и голова моя будто проткнула невидимый пузырь, выбираясь из густого марева. «Ванька!» — всхлипнула Снежка, в этот момент пытающаяся добраться до дедули с кулаками, но сдерживаемая потоками черного дыма. Я выдернул свое тело из тумана и встал на ноги, сжав кулаки и палку в одном из них. «Есть силы!» — удовлетворенно кивнул старик, осматривая меня как товар на рынке. «Отпусти Снежку!» — потребовал у Кощея. «Мне она нужна!» — ухмыльнулся он. «Мне тоже!» «Я себе нужна!» — вякнула девчонка. «Присягни на верность, Иван, и никто не пострадает!» Последний раз потребовал Кощей, снимая со стены огромный факел и приближая его к резко побелевшей от испуга Снегурочке. «Как только до пламени горящего дотронется, так сразу же водицей студеной станет!» Пронеслись в голове слова матушки зимы. Не раздумывая ни секунды, я размахнулся и метнул палку в руку Кощея, выбивая из ладони факел, а сам с криком бросился на дедулю, поваливая его на пол. «Все равно мне служить будешь!» прохрипел старый пень, несмотря на то, что я уже сидел на нем верхом и со всей возможной яростью душил. «Ваня!» — крикнула Снежка. «Ваня!» — прохрипел дед, махая в воздухе ногами. «А ну, пусти, малохольный!» Опустилась мне на затылок моя собственная палка. От неожиданности я разжал руки и кубарем свалился с правителем мракоземья. Тот поднял голову и попытался снова создать свои призрачные черные сгустки. «Да ты все никак не уймешься, старый пень!» В этот раз палка опустилась на затылок Кощея. Он вздрогнул и повернулся, получив еще один удар, но уже по лбу. Ко мне же подбежала Снежка и попыталась поднять на ноги, продолжая испуганно всхлипывать. «Яга!» — потрясенно прошептал я, пялясь на возвышающуюся над бессмертным старушку, что сейчас походила на богиню правосудия. «Ягодка!» — не менее ошарашенно воскликнул Кощей и протянул к ней свои костлявые руки. «Ты ко мне вернулась!» «Ты по что, гад старый, внука нашего обижаешь, а?» Хочешь, чтобы как Алексий тебе по лбу дал, да сбег в мир иной?» «Внука!» — крикнула Снежка. «Бабуля!» — воскликнул я. Кощей тем временем поднялся на ноги и ворчливо посмотрел на, ну, видимо, жену. «Если бы ты не ушла, ничего бы этого не было! Если бы ты не вел себя, словно тебе все должны, я бы не ушла! Все из-за тебя!» Яга угрожающе сжала мою палку. «Еще раз хочешь? А ты вернешься?» Снова сменив тон на заискивающий, поинтересовался правитель мракоземья. Мы же со Снежкой переглянулись, и она повисла у меня на шее, попеременно всхлипывая. «Ванька, я так испугалась! Как же ты так? Один!» Не успел я понять, что происходит, как девичьи губы дотронулись до моей щеки, а потом она спрятала пылающее лицо у меня на груди. Я расплылся в идиотской улыбке и погладил светловолосую головку. «Ну же, Кощеев, соберись! Тут вообще-то бой идет!» Правда, противостояние шло пока только словесное и между двумя сказочными персонажами, что после взаимных оскорблений перешли к торгу. «Что ты хочешь?» Начал сдавать позиции Кощей. «Во-первых, убери стену!» «Исключено! Все должны знать, мракоземье неприступно! Ты не пускаешь снег и зиму!» «Я украл Снегурочку!» «Ее тоже отпустить надобно!» «Ну вот еще!» — сложил руки на груди дед. «Не думаешь ли ты, что ты настолько сильно мне нужна?» «Во-вторых, я требую, чтобы ты расчистил место на заднем дворе для моей избушки!» «Да она же мне там все гробы затопчет!» «В-третьих, отпусти Ваньку в его мир!» «Ваньку!» — ошалел Кощей. «И с сыном помирись!» — добавила Яга. «Он не виноват в том, что сил твоих у него нет и не было никогда. Не помиришься с ним, не сможешь видеться с внуком, и не будет у тебя наследника. Еще и я уйду». «Не уйдешь!» «Уйду! Прошу прощения!» — вклинился я. «А можно моих разбойничков отпустить? А то они стоят на улице, мерзнут». Яга с Кощеем переглянулись, а затем дедуля поморщился под требовательным взглядом супруги и щелкнул тонкими пальцами. Где-то на улице послышался грохот, а потом отборная ругань пришедших в себя тунеядцев. Дед с новоявленной бабулей вернулись к переругиванию, а я отошел к окну проверить, как там мои грабители поживают. В этот момент послышался грохот, звон металла, потом крики, и дверь в тронный зал снова распахнулась, являя нам взмыленного и очень воинственно настроенного Бурова. «Ванька, держись!» — заорал он и, размахнувшись, бросил огромный горящий факел в центр зала. Яга с Кощеем дружно отскочили в разные стороны, и прямо на моих глазах горящая полена угодила в Снежку, что как раз наклонилась к полу, поднимая мой заплечный мешок. «Нет!» — заорал я, бросаясь к ней. Факел, зашипев, погас и упал на каменный пол обугленной головешкой. Снежка выпрямилась во весь рост, испуганно тараща свои голубые глазенки и глядя на меня, словно прощаясь. Ее очертания пошли рябью, кожа стала прозрачной, а на полу начала стремительно набираться лужа воды. В этот момент, пока я бежал, время будто застыло, остановив движение всех в тронном зале. Бурый застыл у двери, опустив после броска руку. Кощей и Яга смотрели на меня, а я бежал к Снегурочке, что постепенно бледнело. И тут под потолком зазвенел громкий голос матушки зимы. «Убери стену!» «Как?» — мысленно взвыл я. «Стену!» Еще громче взревел голос. «Быстрее!» Я не знаю, в какой момент принял решение, но вместо того, чтобы подскочить к моей девчонке, я прыгнул в сторону Кощея, вырвал из его рук черный жезл и под протестующий вопль бессмертного разломал его об колено. И в этот же миг пространство вокруг нас со звоном разбилось. Внезапно налетел ветер, буран, закружил все в тронном зале, окутал Снегурочку, словно снежным коконом. А после прямо перед ней появилось огромное ледяное зеркало. «Уходи, Иван!» Влетела в окно матушка Зима с посохом мужа в руках. Им она ударила об землю, высекая снежные искры, и повторила. «Уходи в свой мир и забери нашу Снежку. Там она спасется!» «Спасибо!» — воскликнул я и подхватил укутанную в снег девчонку на руки, подбегая к прозрачной поверхности зеркала. Последний раз обернувшись, я увидел, как Бурый виновато разводит руками, а Яга утешает плачущего о своей стене Кощея. «В добрый путь!» — кивнула мне моя бабуля. Я кивнул и прижал ближе к сердцу свою ношу, сделал решительный шаг сквозь зеркало.